Русский помад, не помады. Какие-то ситуации. Евреи рады были. Пустыне с Моисеем целых 40 лет нас Господь привел в Россию. Нравится вам это или нет? Хочется миноры в Кремле зажигать, мне другого не нужно. Штрафы носить, пояса не подстригать, а все потому что я русский. Я русский, я хороший.